что он не мог устоять. «И все-таки вы изменили Акиму и ушли к любимому. От добра добра искали. Поймете ли вы меня? Для меня немаловажно всегда было, что я ем, на каких простынях сплю, простите за такое мелко буржуазное представление о жизни. Но это воспитание. Я всегда хорошо жила. И когда однажды в холодном Ленинграде я встала, выглянула в окно и увидела серый промерзший осенний двор и сказала себе: «Не могу, не могу». Я приехала в Москву и начала метаться. А тут мне рассказали, что на Таганке затевается новое дело. Я пришла к любимому, которого уже назначили главрежем. Он спросил: «Вы, конечно, не будете показываться?» «Конечно. Я уже известная артистка. Какое тут показываться?» «Но я вас не знаю. Я вас тоже. Вы всегда были такой, извините, наглый. Я была молода, здорова. Я не была красива, но мне уже 6 лет аплодировал Ленинград. Таганка — это потерянное для комедийной актрисы Ульяновой время? Нет, я не могу сказать, что влюбилась в Таганку, но довольно быстро поняла, что праздничность Акимова сменила на передовицы газет Таганки, на черный бесконечный хлам на сцене, на черные бушлаты и черные юбки». Повышает голос. «Но я же не думала, что Любимов будет разрабатывать только эту театральную стезю. Это же агитвагон, вы никогда не сможете работать. Уходите куда угодно», — говорил Акимов, когда приезжал в Москву. «Да я замуж вышла. Но ваш муж, я надеюсь, не совсем идиот. Я и его возьму в театр. Но знаете, задница христианина всегда тянет к низу. Я не пыталась что-то изменить. А потом начались поездки. Да что там? И все же артисты-предатели. Ну, жесточайшее семя. Чудовищное. Но поверьте мне, я бичую сейчас себя, не коллег». «Сколько вы парусов сменили в жизни?» «У меня было 2 официальных брака и очень большой роман. Теперь я не боюсь об этом сказать, хотя раньше приходилось скрывать. Роман с летчиком полка Нормандии Неман. Да, он был француз. В 43-м году он приехал в Алитус с группой летчиков. Потом был в плену, бежал и с 45-го года часто приезжал в Москву. В 77-м, когда я приехала в Париж, я его влюбила в себя, потому что он мне бесконечно понравился. Представляю этот спектакль на Елисейских полях. Ну что вы, я тогда была молода и позволяла себе пить легкое французское вино. Бутей Ван Руж. Это же не водка, после которой ты вроде как ничего не читал и по-русски плохо говоришь. О, у нас был чудный роман, он ездил сюда несколько раз в год, 5, может быть, 6. По сути, это был мой муж, разделенный границами несовершенного мироздания. 70-е годы. Скажите, Инна, а вы не боялись репрессий за связь с иностранцем? Я все время спрашивала его: «Кот, меня не затаскают?» Его звали Жан-Пьер Константен Фальзер. Но здесь его все называли Костя или Кот. «Что ты, во Франции меня считают шпионом, а здесь нет». Я боялась не за себя, но не выпустят меня в очередную поездку. Делов-то. Я боялась за отца. А есть разница в любви по-русски и по-французски? Ого, есть разница сниматься у Михалкова или у режиссера Ворсикова.